Пользоваться духовными колоннами можно было двумя способами. Они запечатывали проход в пустой мир и сдерживали Сюли. Сюли явно знал о них больше, чем Цинле. 12 духовных колонн появились в секте небесного артефакта, в стране хаоса, на континенте небесного разлома. Это один из 18 артефактов земного класса, что принадлежат секте небесного артефакта. Секта небесного артефакта, сила серебра, как и моя кровавая дьявольская секта. Когда-то мой брат отправился в секту небесного артефакта, чтобы встретиться с хорошим другом. Сначала он хотел удержать меня, закупорив меридианы, а потом применил для этого 12 колонн. Он хотел, чтобы я выдал тайны кровавой дьявольской секты. Спустя 3 года, не получив от меня никакой информации, он сдался. Сначала он поймал меня в ловушку, чтобы допросить, однако 12 колонн украли. Оказавшись на Багровом континенте, они стали фундаментом оружейной секты, холодно рассмеялся Сюли. Недавно я узнал, что первый мастер оружейной секты, предатель, покинувший секту небесного артефакта, изменив лицо, он основал оружейную секту. Он был невероятно бессовестным человеком. Как и сказал Сюли, Цинле призвал духовную колонну, на которой была изображена диаграмма. Пещера была очень большой, потому колонна, появившись, даже не достала до потолка. Секта небесного артефакта. 18 артефактов земного класса. Духовные колонны были одним из них, загорелся любопытством Цинле. Он не торопился вливать в колонну духовную энергию. Заметив, что Сюли разговорчив, он начал задавать вопросы. Тогда в секте небесного артефакта было 18 артефактов земного класса и 4 артефакта небесного класса. В секте было много могущественных ремесленников, однако они отличались от ремесленников оружейной секты. Они ковали артефакты, но при этом были и сильными бойцами. Даже сейчас секта небесного артефакта остается самой могущественной силой на континенте небесного разлома. Об их репутации знают не только в стране хаоса, но и на целом континенте. Объяснив это, Сюли сменил тему. Сейчас мое физическое тело направляется к континенту небесного разлома. Ремесленники, которых мне нужно расспросить, относятся к секте небесного артефакта. Именно они обсуждали твоего дедушку. Они почитают его. Цинле захлестнули эмоции, и он выкрикнул. Ты должен от моего имени выведать у них информацию. Сделаю все возможное, еле слышно сказал Сюли. Глава 370. Контратака из-за отчаянного положения. Пока Цинле в недрах горы трав усердно изучал тайны духовных колонн, желая полностью понять, как вписывать в воздух диаграммы колонн, все влиятельные организации Багрового континента, каждый боец были ужасно заняты. Все искали Цинле и рогатых демонов. Был занят каждый боец. В ядовитых болотах, в окрестностях Фиолетового моря, вокруг оружейного города, рядом с городом Лин, в павильоне туманности и даже на одиночном хребте. Эксперты Небесного Союза, секты радости и 8 храмов, начиная с пламенного вулкана, вели тщательный поиск, вгрызались в землю, пытаясь выследить рогатых демонов. К счастью, Цинле все это время прятался в пещерах горы трав. Если бы он посмел выйти в город Лин, вероятность того, что его обнаружат бойцы 3 великих сил, была бы высока. В ядовитых болотах новый мастер оружейной секты, святой мастер 8 храмов, объявил: у Цинле есть пространственный артефакт. Должно быть, он переправил рогатых демонов с помощью пространственного артефакта. Если бы мы раньше знали, что Цинле и есть ключ, мы бы не позволили ему жить и возвращаться к пламенному вулкану. Лицо Ниюня носило мрачное выражение. Когда мы найдем Цинле, найдем и рогатых демонов, а потом закончим эту битву, сказал Мохэ. Найдите Цинле, следите за всеми, с кем у него близкие отношения, отправляйтесь туда, где он часто бывал в прошлом, и следуйте по его следам. Все придерживались одинакового мнения. Город Лин. Радужная бабочка приземлилась у входа в город, лишенный людей. С бабочки спешились 2 женщины с противоположными темпераментами. Совсем неподходящее время для появления в городе Лин. Недавно здесь рыскали бойцы 8 храмов и секты радости. Сюн Тин Юй была одета в яркое разноцветное платье. Она расслабленно шла по каменным плитам брусчатки и хмурила брови. Достав за океаном 10 духовных пространственных камней, она немедленно отправилась в изнурительное путешествие, которое привело ее в город Лин. Узнав, что она достала духовные пространственные камни, Се Цзин Сюань попросила разрешения отправиться с ней. Она сказала, что вместе они смогут пустить всем пыль в глаза. Сюн Тин Юй не отказалась и привела ее в город Лин. Цинь Ле сказал, что ты, получив духовные пространственные камни, должна подойти к странной диаграмме, которую найдешь возле горы трав. Се Цзин Сюань была одета в обычные белые одежды культиватора. Взгляд ее ясных глаз казался холодным и отстраненным, лишенным даже следа человеческой теплоты. Место, где была обнаружена странная диаграмма. Зрачки Сюн Тин Юй начали пульсировать, ее ум встревожился, и она сразу же отреагировала. «Здесь кто-то есть!» – тихо воскликнула Се Цзин Сюань. Сюн Тин Юй тоже это ощутила. Она посмотрела вдаль, туда, где располагался южный сектор города Лин. Обе замолчали, ожидая, кто же придет. Через некоторое время один за другим появились Лю Юньтао, мастер павильона туманности, Еинцы из дисциплинарного зала и Янь Вэньянь, лорд поместья расколотого льда. Их сопровождали бойцы Фиолетового моря и Небесных гор. Кажется, окрестности города Лин кишели людьми. Увидев, как по небу пролетает радужная бабочка, они собрались здесь. «Вы, мисс Сюн», Лю Юньтао пришел со своими подчиненными. Все это время они, согласно приказу, который отдал темный зал, внимательно патрулировали окрестности города Лин. Темный зал приказал, если они обнаружат подозрительных людей, Цинь Ле или представителей злых рас, то должны немедленно об этом сообщить. За 5-6 дней они не встретили ни души. Увидев радужную бабочку, они собрались здесь из любопытства. Лю Юньтао понимал, что такое радужная бабочка, поэтому он вел себя невероятно почтительно. «Это я», — с улыбкой сказала Сюн Тин Юй, дожидаясь, пока все подойдут. «Вы все трудились, не покладая рук». «Нет, нет», — сложили все руки и поспешно поклонились. «Мы прибыли в город Лин, чтобы узнать, что здесь можно найти». В замешательстве Сюн Тин Юй мягко улыбнулась, желая найти подходящий повод, чтобы увести отсюда этих людей. «Позвольте нам разобраться самим. Вы все уволены». Се Цзин Сюань выбрала более простой способ. С ледяным лицом она просто велела ему уйти с дороги. Лю Юньтао и Янь Вэньянь отлично знали про статус Се Цзин Сюань. От ее слов им стало неловко. Сначала они хотели подлизаться к Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань, однако им просто пришлось сдаться. Каждый из них один за другим удалился. «Недавно эти люди были здесь, поэтому я и захотела приехать. Надеюсь, что моя помощь пригодится». Выражение лица Се Цзин Сюань было безрадостным. «Найди место, о котором он говорил. Я буду наблюдать за собравшимися людьми и не допущу их приближения». «Спасибо большое», — Сюн Тин Юй была несколько озадачена. Сюн Тин Юй не посадила радужную бабочку у горы трав, потому что боялась раскрыть точный пункт назначения. Теперь ее защищала Се Цзин Сюань, и она решила, что может отправиться к горе трав. Гора трав и город Лин располагались недалеко друг от друга. Благодаря ее нынешнему уровню и неукротимой силе, на путь до горы трав ей понадобился час. Освободив нить сознания, Сюн Тин Юй внимательно проверила окрестности. Не заметив душевных колебаний, она пошла туда, где она и Цинь Ле обнаружили белокосный духовный алтарь. До белокосного духовного алтаря она добралась быстро. «Кхе-кхе!» – тихо кашлянула Сюн Тин Юй. Цинь Ле, находящийся в недрах горы трав, уже не культивировал. Он был погружен в состояние бездумного спокойствия. Бездумное спокойствие делало его сердцебиение, кровь и даже душевные колебания гораздо более медленными. Так что он мог избежать обнаружения. 7 дней назад, когда он понял, что в город Лин пришли могущественные люди, он догадался, что в город Лин, чтобы отыскать его следы и следы рогатых демонов, могут прибыть и эксперты Небесного Союза, секты радости и 8 храмов. Поэтому Цинь Ле перестал культивировать и все это время находился в состоянии бездумного спокойствия. Все эти дни он ощущал, как вокруг города Лин рыщут как минимум 6 могущественных людей, которые достигли пустого мира. Он знал, что его обязательно найдут, даже если он постоянно будет пребывать в состоянии бездумного спокойствия. «Кхе-кхе!» – раздался мягкий кашель Сюн Тин Юй. Цинь Ле вынырнул из бездумного спокойствия. Он был уверен, что это кашель Сюн Тин Юй. Его взгляд стал осмысленным, и Цинь Ле тут же направился к выходу из пещеры. Скоро он был уже у выхода. На секунду задумавшись, он передвинул валун и открыл небольшой зазор. Он тихо воскликнул. «Я тут!» Очаровательное лицо Сюн Тин Юй наполнилось радостью. Ее очаровательное тело, словно бабочка, изящно приземлилась рядом с небольшим зазором. Сюн Тин Юй пробралась через зазор и посмотрела на Цинь Ле, у которого было освещено лишь пол лица. Она сразу объяснила. «Цинь Ле, я ничего не знала про решение отца. Я никогда не хотела тебе лгать. Если бы я не поверил тебе, я бы не дал Се Цзиньсюань связаться с тобой или попросить о помощи в поисках духовных пространственных камней», — подавленно сказал Цинле. Зрачки Сюн Тинью мерцали. Все это время она считала, что Цинле попал в беду именно из-за нее. Поначалу она думала, что ее встреча с Цинле стала причиной его смерти. Она даже подумывала покинуть Небесный Союз и сбежать с Багрового континента. Она хотела сбежать как можно дальше от всего. По крайней мере, пока Се Цзиньсюань не нашла ее и не сообщила, что Цинле просит о помощи. Потом она узнала, что ситуация у пламенного вулкана кардинально изменилась. Потом узнала, что Цинле, на удивление, живой и здоровый вырвался из тупика. Когда Цинле сказал, что до сих пор ей верит, взволнованное сердце Сюн Тинъюй наконец успокоилось. «Вот, пространственные духовные камни, которые ты хотел». Лицо Сюн Тинъюй сразу же заблестело. Она достала из кольца пространства несколько прозрачных духовных камней размером с кулак, и Цинле залили кружащие голову белые лучи. Воздух вокруг пространственных духовных камней заколебался странной рябью. Пространство охватили крохотные циклоны. Из духовных камней вырывались нити электрического света, сочащиеся мощью. Цинле ощущал то же самое в проходе в пустой мир. «Спасибо». Цинле убрал 10 пространственных духовных камней в кольцо пространства. Наконец он посмотрел Сюн Тинъюй прямо в глаза и серьезно поблагодарил ее. «Тебе не нужно меня благодарить. Я чуть не навлекла на тебя смерть». Прекрасные зрачки Сюн Тинъюй вспыхнули всеми цветами радуги. Пристально посмотрев на Цинле, она тихо спросила, «Зачем нужны пространственные духовные камни? Ты собираешься покинуть Багровый континент?» «Может быть», — нахмурился Цинле. Сюн Тинъюй протянула к нему лилейно-белые руки и сжала его ладонь. Ее прекрасные глаза сверкали. «Цинле, я очень рада, что познакомилась с тобой». Цинле побледнел. Какое-то время он испуганно смотрел на Сюн Тинъюй. Потом улыбнулся и рассмеялся. «Почему? Не может же быть, что мисс Сюн влюбилась в меня и не может смотреть, как я ухожу, не так ли? Я не влюблена в тебя. Просто хороший друг собирается уйти, и это вызывает у меня неописуемую печаль», — мягко вздохнула Сюн Тинъюй. «Не нужно грустить, Тинъюй. Он не уйдет», — раздался голос, и появился пухлый силуэт Сюн Чжи. Заметив перекошенное лицо Сюн Тинъюй, он сказал, «Когда ты и Се Цзиньсюань покинули Небесный Союз и направились к городу Лин, я уже наблюдал за тобой. Хе-хе, я приказал людям внимательно следить за всеми, кто знаком с Цинле, потому что знал, что произойдет что-то еще. Ты...» Лицо Сюн Тинъюй побледнело. «Не ожидал, что принимающей точкой пространственного артефакта окажутся недра горы трав. Хе-хе, Цинле, я разузнал о тебе все. Я знаю, что ты жил в этой пещере много лет, верно?» Подошел Сюн Чжи, посмеиваясь. Цинле толкнул валун, который блокировал вход, и вышел из пещеры. У него было необычайно спокойное выражение лица. Он не паниковал, как после первого предательства Небесного Союза. Нахмурив лоб, он смотрел на Сюн Чжи и слушал его болтовню. Он спросил, «Кажется, ты хорошо меня знаешь. Хе-хе, я знаю намного больше». На лице Сюн Чжи была улыбка. Подойдя чуть ближе, он поднялся на камень и насмешливо произнес, «Рогатые демоны, все они должны быть в пещере, верно? Я узнал об этом месте, когда заметил твою голову. Достаточно скоро здесь соберутся эксперты Небесного Союза, 8 храмов и секты радости. Я не собирался так поступать. Я с самого начала не хотел провоцировать серьезных волнений, потому что не желал, чтобы живые существа Багрового континента прошли через такие беды», — серьезно произнес Цинле. «Что ж, раз все зашло так далеко, а вы снова постучали в дверь, когда мы уже хотели уйти, у меня, кажется, уже нет выбора. Надеюсь, парни, вы ко всему готовы». Закончив говорить, Цинле коснулся глаза холода и телепортировался в мир холода. «Цинле, как все прошло? Цинле, ты нашел пространственные духовные камни?» Заметив внезапное появление Цинле, Куло и Кулу поспешно задали ему вопрос. «Я нашел пространственные духовные камни. Однако и Небесный Союз нашел телепорт в горе трав», — спокойно сказал Цинле. После этих слов на лице каждого рогатого демона отразилось уныние. «Может быть, нашей смерти жаждут сами небеса?» — в отчаянии спросил Кулу. «Нет, небеса не желают гибели рогатых демонов, но они определенно хотят уничтожить Небесный Союз, 8 храмов и секту радости». Сказав эти слова, Цинле пробил кулаком ледяную стену. «Ломай!» — яростно выкрикнул он, держа в руке глаз холода. Гигантские ледяные стены рассыпались на куски. Каждый рогатый демон, находящийся внутри, вдруг увидел расположенные неподалеку ледники. Увидели они и гигантских зверей, запечатанных в ледниках. «Господи, что все это такое? Что это? Да что происходит? Где мы?» — громко кричали все наперебой. «Цинле!» Внезапно перед ним вспыхнула молния и застыла, образовав питона. Ман Ван сердито прокричал: «Ты что, черт возьми, делаешь? Ты разрушил ледяные стены, и теперь моя раса будет на виду. Что ты обещал мне?» «Прятаться больше не нужно», — спокойно сказал Цинле, обращаясь к Ман Вану, которого переполняла ярость. «Все вы можете немедленно разорвать печати». Эти слова не могли не шокировать Ман Вана. «У меня лишь одна просьба: помогите мне избавиться от Небесного Союза, восьми храмов и секты радости. Я хочу, чтобы три великие силы полностью исчезли с лица Багрового континента. Я, Ман Ван, от лица всех духовных гигантов клянусь помочь тебе в этом». Глава 371. Самодовольство. Гора трав. Когда Цинле исчез, забрав с собой пространственные духовные камни, выражение лица Сюнчжи стало несколько озадаченным. На миг его охватила паника. Судя по тому, что он выяснил, Цинле, используя пространственный артефакт, мог телепортироваться в гору трав. Сюнчжи полагал, что пунктом назначения артефакта является гора трав, а в ее недрах скрываются все рогатые демоны. Но внезапное исчезновение Цинле было настолько странным, что означало: пункт назначения духовного пространственного артефакта на самом деле не гора трав. «Как странно, действительно», — нахмурился Сюнчжи. Он не видел, что прекрасное лицо Сюнтиньюй похолодело, а плечи слегка задрожали. Ее яркие глаза безжалостно сияли ледяным холодом. «Ты действительно следовал за мной?» Она стиснула зубы, ее лицо посерело. Никогда прежде она так не сердилась. В то же время вдалеке эхом раздался резкий крик Се Цзиньсюань: «Дядя, почему ты здесь?» Се Цзиньсюань, одетая в белую униформу, сердито смотрела на Се Чжичана. Ее лицо тоже было ледяным и хладнокровным. Се Чжичан, стоящий у подножия горы трав, смущенно рассмеялся и объяснил: «Я услышал, что ты и Сюнтиньюй тайно покинули Небесный Союз и отправились в город Лин. Твой отец не был в тебе уверен и приказал следовать за тобой, чтобы проследить за событиями. Он действительно пришел вместе с Сюнчжи». Внезапно исчезнув, Цинле и злые расы крайне встревожили Небесный Союз, восемь храмов и секту радости. Три великие силы были так взволнованы, что пошли на крайние меры, чтобы отыскать Цинле. Они тайно следили за всеми жителями Багрового континента, которых с Цинле связывали близкие отношения. Подождав какое-то время, они нашли местонахождение Сюнтиньюй и Се Цзиньсюань подозрительным. Сюнчжи и Се Чжичан тайно следили за ними на протяжении всего путешествия. «Следишь за мной?» Се Цзиньсюань была так же сердита, как и Сюнтиньюй. «Ты все время за нами следил?» «Да», — она увидела, что рядом с Сюнтиньюй стоит Сюнчжи. «У нас не было другого выбора». Этот вопрос вызвал серьезную озабоченность. На лице Се Чжичана было беспомощное выражение. «Вы, девочки, всегда принимаете решения, опираясь на эмоции. У нас не было выбора, кроме как сделать это», — рассмеялся Сюнчжи под злобным взглядом Сюнтиньюй. «Разве ты сама не видишь? Если бы мы не пришли, Цинле и злые расы сбежали бы. План, который Небесный Союз так долго разрабатывал, все наши усилия ушли бы впустую. Даже не ожидала, что ты нам не доверяешь». Сердце Сюнтиньюй было совершенно холодным. «Когда дело касается Цинле, ты становишься слишком мягкой и забываешь об интересах наших семей», — честно сказал Сюнчжи. «Скоро здесь соберутся все эксперты Багрового континента», — сказал Се Чжичан, мрачно глядя на гору трав. «Неважно, сколько злых рас скрывается в горе трав, на этот раз им не удастся сбежать». Как и ожидалось, достаточно скоро со всех сторон, всего за полдня, прибыли огромная золотая колесница, хрустальная военная колесница, огромный темно-красный шатер, златокрылые орлы, зеленые летучие мыши, другие летающие звери. «Найдите его. Они на самом деле в горе трав. На этот раз мы нападаем на всех сразу». Окружив гору трав, прибывшие бойцы Небесного Союза, восьми храмов и секты радости были в отличном настроении. Сюнью, Сия Ян, Ниюн, Ли и Чжао Чан Шен подошли прямо туда, где Цинле вырыл вход в пещеру. «Отец, отец». Сюнтинью и Се Цзиньсюань имели мрачные выражения лица. Сюнью и Сия Ян приблизились, скрипя зубами. «Хаем, вы обе тяжело поработали. Вы можете отдохнуть», — махнул рукой Сюнью, взглядом намекая Сюн Чжи и Се Чжичину, чтобы они убедили Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань уйти. Очевидно, что он, говоря это, защищал Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань. При этом он внушал секте радости и восьми храмам, что Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань связались с Цин Ле и появились на горе трав, чтобы помочь Небесному Союзу его найти. Безусловно, вы двое, самые способные из молодого поколения Небесного Союза. Красиво сработано. С улыбкой похвалил их Чжао Чан Шен. Молодцы. Кивнул Ли. Они вели себя так, словно Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань действительно сделали это ради Небесного Союза, словно они, думая об общей картине, сблизились с Цин Ле, чтобы заманить его. Я, с холодным выражением лица Се Цзин Сюань открыла рот, чтобы рассказать. Однако Се Чжи Чан, не давая ей ничего сказать, потащил ее к подножью горы. Сюн Тин Юй была несколько спокойнее, чем Се Цзин Сюань. Она понимала, что происходит, но понимала и то, что ничего сделать нельзя, что изменить ситуацию не выйдет. Ничто не могло повлиять на решение ее отца, поэтому она молчала. Не дожидаясь слов Сюн Чжи, Сюн Тин Юй направилась к подножью горы вместе с Се Цзин Сюань. Со всех сторон на них смотрели эксперты трех великих сил. Вдруг она подумала о том, что Цин Ле произнес перед тем, как телепортироваться. Она ощутила в душе слабую тревогу. Перед тем, как уйти, Цин Ле казался очень спокойным, что было немного странно. Она знала Цин Ле очень хорошо. Она знала, как Цин Ле может быть страшен. «Цин Ле, ситуация так накалилась. Что еще ты можешь сделать?» Тяжело вздохнула Сюн Тин Юй. «Телепорт. Внутри есть телепорт!» Громко воскликнул Сюн Чжи. Вырвавшись из утробы горы, его тревожный голос принудил Чжао Чаншина, Ли и других экспертов Небесного Союза войти. Вокруг телепорта быстро собрались сильнейшие бойцы Багрового Континента. «Вершина совершенства! Это же просто вершина совершенства!» Похвалил Ли. «Полностью неповрежденный телепорт. Для его активации не хватает лишь пространственного духовного камня. Никогда бы не подумал, что в этом сельском городишке Лин, в этой пустынной горе трав действительно будет такой телепорт, как этот!» С удивлением воскликнул Сюн Чжи. Сюн Ю, Сия Ян и Ниюн тоже были в восторге. Это окно, ведущее во внешний мир. Из-за этого телепорта Багровый континент скоро станет оживленным. Несомненно, люди с континента Небесной Судьбы и Облачного континента тоже заинтересуются этим телепортом. Мастер Ли, командир Союза, я и представить не мог, что в поиске злых рас мы обнаружим такое потрясающее открытие. Чжао Чаншен чуть ли не сходил с ума от радости. «Злые расы, где они?» – спросил Мо Хэ, придя в себя. «Я только что проверил. Внутри их нет. В недрах горы нет ни малейшей живой частицы. Злых рас просто нет», – сказал Се Яян. «Думаю, они должны покинуть Багровый континент, пользуясь этим телепортом. Я уже знаю, что у них есть пространственные духовные камни», – усмехнулся Ниюн, говоря спокойно среди всеобщего хаоса. «Нам нужно просто охранять телепорт, а Цин Ле и злые расы рано или поздно появятся. Они смогут уйти, лишь воспользовавшись телепортом». «Верно», — улыбнулся Сюн Ю. «Свяжитесь с мастером Гупином и попросите быстро подойти сюда. Он кое-что понимает в пространственных телепортах. Попросите его прийти и внимательно изучить, куда же он ведет», — крикнул Се Яян. «Прямо сейчас», — отозвался Сюн Чжи. Глава 372. Освобождение гигантских зверей. Под ледяным хребтом. Когда ледяные стены рухнули, все рогатые демоны вышли за пределы ледяного поля. Все они увидели высокие ледники и огромных чудовищ, которые были в них заморожены. У каждого рогатого демона, кроме Куло и Кулу, отразился шок. Верно, шок. Никто и представить не мог, что в центре каждого ледника этого беспощадного холодного ледяного поля будут запечатаны коварные звери ушедших эпох. К тому же, их было больше 30. Особенно была потрясена Лин Юйши, потому что увидела подобное впервые. Если бы кто-то внимательно вгляделся в чисто белое небо над промерзшей землей, то понял бы, что на самом деле это толстый слой холодного снега. В запустении кричал и выл холодный ветер, блуждая по трещинам меж ледниками, по холодной заброшенной земле. От пронзительного воя ветра кровь стыла в жилах, от него холодела даже душа. Цин Ле, сопровождаемый взглядом небольшого громового питона, подошел к ледникам. Его ноги ступали по сплошному льду. Одинокая прогулка Цин Ле к ледникам казалась всем присутствующим несколько несущественной. Однако в один миг тело Цин Ле окружила аура, которая оказалась настолько гнетущей, что угрожала даже задушить их. Аура, покрывшая тело Цин Ле, была такой давящей, что они чуть ли не задыхались, потому что Цинле собирался уничтожить все печати. Опустошив в древние времена землю, каждый коварный зверь проявил подавляющую жестокость и тиранию. Их запечатали в подземных ледниках, и они погрузились в вечный сон. 10 000 лет они провели среди сковывающего мороза. Сегодня Цинле под давлением Небесного Союза, 8 храмов и секты радости не на шутку разозлился. Он решил наконец пробудить зверей, которым была неведома граница между добром и злом. С их помощью Цинле решил стереть с лица земли Небесный Союз и стереть в порошок 8 храмов. Даже не представляю, какое ужасное запустение ждет Багровый континент, когда эти чудовища проснутся. Неужели Цинле действительно хочет это сделать? Слегка дрогнул голос Лин Чинчжи. Члены семьи Лин заметно беспокоились. Всем им в глубине души было не по себе. Глядя на коварных чудовищ в ледниках, они чувствовали себя ничего не значащими. Люди были намного слабее чудовищ, которые в древние времена свободно перемещались по земле. Сможет ли континент выдержать их буйство, если эти спящие звери один за другим очнутся? Будет ли Цинле их контролировать? Сможет ли он их сдержать? Лин Чинчжи не смел продолжать эту мысль. «Надеюсь, когда эти коварные чудовища проснутся, надеюсь, мы сможем нормально общаться с Цинле», — осторожно выдохнула Лин Сюань Сюань. «Цинле явно не сделал бы этого, если бы нас не загнали в угол. Он всегда знал об этом месте, но все это время его не использовал». Лин Юиши верила в Цинле. Она понимала, что Цинле столкнулся с серьезной проблемой и вышел из себя. У него не было другого выбора, кроме как сделать это. Он сделал это, чтобы защитить нас, чтобы выполнить обещание, данное рогатым демонам, чтобы противостоять постоянному давлению Небесного Союза, секты радости и 8 храмов, слабо вздохнула Лин Юиши. В ее фиолетовых глазах показалась решимость. Неважно, какое решение принял Цинле, неважно, грозит ли оно Багровому континенту, он – благодетель семьи Лин. Без него семья Лин уже много раз могла погибнуть. Услышав ее слова, все члены семьи Лин один за другим закивали. «Дядя, это», – испуганно заговорил Камен из расы рогатых демонов. «Парни, вы знали об этом месте?» – крикнул Дало. Куло и Кулу едва заметно кивнули. «Мы знали о нем, но не знали, что Цинле может пробудить этих коварных зверей». У Куло тоже было потрясенное лицо. «Невероятно, что Небесный Союз, 8 храмов и секта радости столько раз пытались его убить». Кулу втайне был доволен. Многие годы он провел в тюрьме Небесного Союза, где его подвергали мучениям. Он всей душой ненавидел Небесный Союз, сказав, что небеса не хотят смерти рогатых демонов, а Небесный Союз и 8 храмов хотят. Цинле не ошибся. Эти люди вновь и вновь давили на нас, гордясь собой, но они наконец вынудили Цинле принять решение и пробудить спящих зверей. Глубоко вздохнул Куло, его глаза переполняла свирепость. Если земля окрасится кровью, то только потому, что враг об этом попросил. Внезапно треск ломающихся ледников эхом пронесся между ними. По ледникам побежали серебряно-белые нити, похожие на плывущих рыб. Лед дрожал, один за другим появлялись сверкающие ледяные лучи. Ледяные нити ползли от вершин ледников вниз, словно их перемещали невидимые руки. Цинле стоял между ледниками, держа глаз холода. Он с помощью нити сознания построил у себя в разуме карту холодных земель. Потянувшись к ледяным нитям, он удалил их из тел духовных гигантов. Огромные куски льда непрерывно падали, словно отрезаемые бритвой, и раскалывались на куски. Ледники взрывались и постепенно разрушались. Над головой Цинле проплыл дух Манвана, принявший форму небольшого громового питона. Питон разволновался и яростно скрутился. В тела духовных гигантов, словно потоки электричества и удары молний, влились загадочные нити сознания. С помощью нити сознания он призвал своих соплеменников, помогая им восстанавливать сознание. Внезапно колоссальные ледники рухнули, превратившись в бесчисленные ледяные осколки. Ледники рухнули, и физическое тело Манвана наконец вырвалось на свободу. Это был гигантский питон, чье тело покрывали серебристо-белые чешуйки, а само тело достигало в длину почти 100 метров. Свернувшись, питон был размером в 30 метров. Тело гигантского питона окружили кольца серебристых молний. Ослепительные электрические нити текли по его телу зигзагами, словно вода в реке. Мало того, что они были яркими, их божественный оглушительный гром сотрясал землю. Из головы питона вырвался впечатляющий серебристый рог, похожий на драконий. Душа Манвана в мгновение уменьшилась до размеров рисового зерна и скрылась в глазах питона. Душа исчезла, и его глаза яростно вспыхнули молниями. Весь ледяной пейзаж в этот миг накрыла волна подавляющей атмосферы, словно на него упала тень от гигантской руки. В небе гневно шипел гигантский питон. Шипение породило волну грома и молнии. Мир холода вмиг погрузился в ослепительные молнии и грохочущий гром, которые ускоряли разрушение ледников. Ледники трескались, земля покрывалась трещинами. Все дрожало, словно произошло великое землетрясение. Ухмыльнулась и дико расхохоталась гигантская обезьяна, чье 50-метровое тело с головы до ног было покрыто ярко-золотистым мехом. Как только она разинула пасть, обнажились ее клыки. Каждый клык был длиной в 2 метра, острым, как лезвие меча. Дрожал всем телом гигантский восьмилапый паук. Из его меха вылетели 10 пауков, каждый из которых был размером с пальмовый лист. Маленькие пауки странно скрежетали. Ощутив запах свежей крови, они бросились к рогатым демонам и членам семьи Лин. Алая ящерица, чье тело с гранитоподобной кожей походило на небольшую гору, извергало оранжевое пламя. Пламя напоминало гигантские огни, которые извергались из тела ящерицы и понемногу плавили землю холода. Ман Ван, сжав в руке глаз холода, Цинь Ле холодно крикнул гигантскому громовому питону: «Печати на ваших физических телах уничтожены, но я до сих пор контролирую печати на ваших душах». Он вдруг закрыл глаза, сконцентрировался и наказал их. Гигантский восьмилапый паук и алая ящерица, извергающая потоки пламени, начали отчаянно извиваться. Они собирались уничтожить все на этой земле, однако их глаза вдруг подернулись холодом. Ледяные потоки все это время были скрыты в глубинах их душ. Когда Цинь Ле активировал глаз холода, ледяные нити, скрытые в них, застыли, снова заморозив их души и запечатав их. Через секунду гигантские паук и алая ящерица замерли, их глаза покрылись слоем морозного льда. «Всем успокоиться!» — взревел Ман Ван на древнем языке. Каждый духовный гигант, только что выскочивший из ледников, сразу же притих. Один за другим они обращали внимание на Цинь Ле. Смертоносные глаза смотрели на Цинь Ле так, словно хотели видеть его пережеванным и полностью проглоченным. «У меня соглашение с этим человеческим юношей. Благодаря его усердному труду наша раса смогла выбраться на волю», — Ман Ван осмотрел духовных гигантов. Глядя на них, он закричал: «Всем следовать моим приказам, слушать командира. Мы сделаем все, чего захочет командир. Черт возьми, я хочу найти ледяного императора и разжевать его на куски. Этот проклятый ледяной император. Хочу удушить его до смерти». Каждый слышал грохочущие голоса. У многих рогатых демонов от эха от боли раскалывалась голова. Из глаз и носов членов семьи Лин текла кровь. «Ман Ван, сломай лед над нами и покидайте это место», — крикнул Цинь Ле. «Положись на нас», — отозвался Ман Ван. «Позволь мне», — взревела гигантская золотая обезьяна. Золотой мех на ее теле выглядел так, словно был создан из расплавленного железа. Подавляющая мощная аура заставляла думать, что обезьяна способна уничтожить все, сравнять горы с землей. «У-у-у!» — взорвалась ревом гигантская золотая обезьяна. Его тело скрылось в облаках, словно золотое копье или острый пик скалы. Толстый лед с грохотом, как метеориты, посыпался вниз. Видя, как осколки льда размером с жернова падают вниз, рогатые демоны и члены семьи Лин побледнели. Один за другим они начали кричать. «Ман Ван!» — не удержался Цинь Ле от сердитого крика. «Положись на нас!» — взревел в ответ Ман Ван. Гиганты размахивали лапами, один за другим раскалывая гигантские валуны. Валуны были гораздо больше тел рогатых демонов и членов семьи Лин. Однако для коварных зверей, которые в древние времена свободно ходили по земле, это были лишь небольшие камни. «Продолжайте штурм, разбейте ледяной барьер, сбежим отсюда!» — взволнованно ревели коварные звери. Ледяная гора в самом сердце одиночного хребта, покрытая снегом, дрожала, дрожала и наконец раскололась на куски. В командира одиночного хребта чуть не попал осколок ледяного валуна. Фиолетовоглазый король лев запрыгнул на вершину горы и отбросил этот валун на несколько сотен метров. «У-у-у!» — из-под разрушенной ледяной скалы с воем, который эхом разошился по земле, выпрыгнул огромный золотой зверь. Эта шокирующая сумятица сопровождалась громким гулом, который заставил лучших экспертов, что находились близ горы трав, задрожать. Глава 373. Вы когда-нибудь думали, что настанет такой день? У горы трав собрались эксперты Небесного Союза, 8 храмов и секты радости. Они ждали Гупина, ремесленника из Небесного Союза, чтобы изучить телепорт в горе трав и понять, куда именно он ведет. Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань не ушли, обе остались в городе Лин. Сюн Чжи снова обманул их, И на этот раз они утратили всякую веру в Небесный Союз. Они не ушли, потому что что-то обязательно должно было произойти, ведь в горе трав нашли телепорт, а Цинле был где-то рядом. Они тоже обратили внимание на то, как складывается ситуация. Последние два дня в городе Лин оставался и сын Чжао Чаншина, мастера секты радости, Чжао Сюань. Очарованный красотой Сюн Тин Ю и Се Цзинь Сюань, он задумывался, как бы с ними сблизиться. Уу-у-у. Из недр одиночного хребта донесся звериный рык, сотрясший землю, сразу же эхом ушедший к горе трав. Это невероятно потрясло экспертов трех сил, Сюн Тин Ю и Се Цзинь Сюань. Они не знали, что за странное событие произошло на одиночном хребте. Люди трех сил собрались в горе трав. Сюн Ю, Ли и Чжао Чаншен стояли на вершине горы. Какой пугающий рык! Черт возьми, что за духовный зверь обитает в одиночном хребте? Прищурился Сюн Ю с суровым выражением лица, прислушиваясь к собственному разуму. Некоторое время спустя он вздрогнул и сказал: «Это ужасающая звуковая волна, это дикая аура. Не думаю, что на подобное способен даже фиолетовоглазый король-лев. Может быть, в одиночном хребте родился более могущественный король зверей?» У Ли тоже было суровое выражение лица. «Нам нужно отправить кого-нибудь, чтобы проверить», — сказал Ниюн. «Ир-р-р-р». Из глубин одиночного хребта снова донесся рык. Он явно отличался от предыдущего, но был таким же мощным. Еще один. Лицо Сюн Ю перекосилось. Этот рык был полон дикости и кровожадности. Казалось, что они могли уничтожить каждое живое существо этого мира. У каждого, кто это услышал, ёкнуло сердце. Что-то не так, Сия Ян тоже изменился в лице. Фиолетовоглазый король-лев определенно не может обладать такой ужасающей аурой. Под одиночным хребтом явно произошло нечто невообразимое. В районе одиночного хребта случилось землетрясение. Дрожь земли ощутил каждый боец, находящийся возле горы трав. Сюн Тин Ю и Се Цзинь Сюань вышли из каменных домов, что стояли в городе Лин. «Мисс Сюн, мисс Се, вы наконец решились выйти?» На привлекательном лице Чжао Сюаня красовалась холодная улыбка. Время от времени кидая взгляд в сторону одиночного хребта, он спросил: «Вы обе с Багрового континента. Вы знаете, как называют самого могущественного зверя одиночного хребта? Этот рев такой шокирующий, наверное, духовные звери, издающие его, как минимум шестого класса». Сюн Тин Ю и Се Цзинь Сюань даже не обратили на него внимания. Переглянувшись, они одновременно кинулись к горе трав. «Слишком странно», — нахмурилась Сюн Тин Юй. Она не знала, почему ей кажется, что аномалия одиночного хребта имеет отношение к Цинле. Звериный рев. Это был гигантский громовой питон, ее глаза просияли. Она знала Цинле лучше остальных. В пустом мире они сражались на одной стороне. Она прекрасно понимала, что в теле Цинле скрывается душа древнего зверя. Она не знала, откуда у него такая коварная душа, но понимала, что Цинле и гигантский громовой питон тесно друг с другом связаны. Услышав громкий рык, вспомнив слова, что сказал Цинле, прежде чем уйти, она встревожилась. Ей показалось, что мир на пороге пугающих перемен. В недрах одиночного хребта морозные ледники один за другим раскалывались на куски и рушились. Горы льда распались, оставив в земле огромные глубокие ямы. В огромной ледяной пещере скрывался белоснежный мир. Это был мир холода, куда Цинле все время приходил. Мир холода располагался глубоко под одиночным хребтом, под ледяными горами, которые никогда не таяли. Теперь ледяные горы были разрушены, а огромная холодная пещера показала свое нутро. Подземный мир холода наконец оказался на поверхности. У-у-у-у. Из-под земли донесся гневный рев гигантского зверя. На свободу вырывались свирепые звери, огромные, зловещие. Они напоминали небольшие холмы, покрытые чешуей и броней, поднимающиеся из недр одиночного хребта. Цинле сидел на голове гигантского питона, рядом со зловещим драконьим рогом. Сидя на голове гигантского питона, одной рукой он держал глаз холода, а другой указывал направление остальным зверям. Он сказал Манвану: «Уничтожьте гору, пронзающую небеса. Я хочу, чтобы 8 храмов рухнули, чтобы они были стерты с лица мира духов». Манван взорвался ревом. 8 гигантских зверей, каждый размером с небольшую гору, безумно рыча, неудержимо направились к горе, пронзающей небеса. «Там небесный город. Я хочу, чтобы вы сравняли с землей самый процветающий город Багрового континента», — показал Цинле в другом направлении. Ман Ван снова взорвался ревом. Еще 8 гигантских зверей зарычали, как сумасшедшие, и отправились в путь. Они неслись к небесному городу, словно молнии, словно катящиеся скалы, сметающие все препятствия. Если вам посмеют преградить путь бойцы пустого мира, убивайте их без пощады», — глухо произнес Цинле, сидящий на голове Манвана. Его лицо кровожадно искривилось. «Сильных убейте, а слабых простите. Я хочу, чтобы эти две великие силы полностью исчезли». Небеса снова наполнились гневным рыком Манвана. Рыком он отдавал приказы своим соплеменникам, а они послушно брались их выполнять. «Давай, отнеси меня к горе трав», — тихо воскликнул Цинле. «Цинле, а что насчет нас? Что нам делать?» — закричали Куло и Кулу. «Цинле», — воскликнула Лин Юиши. «Манван, пусть твои соплеменники унесут их отсюда», — сказал Цинле, крепко сжав глаз холода. «Когда сражение закончится, я сниму с ваших душ печати. После этого вы, духовные гиганты, больше не будете иметь ко мне никакого отношения». «Отлично!» Иман Ван зарычал, отдавая приказы. Оставшиеся 20 свирепых зверей, каждый из которых был размером со скалу, послушно присели. Под командованием Цинле рогатые демоны и члены семьи Лин неуклюже забрались на тела гигантских зверей. Куло, Куло и другие рогатые демоны вроде Камына и Дало оседлали охотничьих зверей или других существ пустого мира. «Вперед!» Цинле указал на гору трав. Сжавшись, Манван вдруг взмыл в воздух. Словно огромный молниеносный дракон, он пронес Цинле под небесным сводом и полетел к горе трав. Звери летели за ним, мчались прямо через лес, топча огромные деревья, разрушая холмы. Гигантские звери, словно огромные черные тучи, летели по небу. Гигантские звери, словно стремительные холмистые скалы, неслись по земле. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, у-у-у-у. Под одиночным хребтом гремел апокалипсис. Вперед рвалась тираническая аура, угрожающая всем живым существам, готовая уничтожить мир. Все эксперты восьми храмов, секты радости и небесного союза, собравшиеся вокруг горы трав, были в ужасе. На вершине горы показались Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань, Сюн Сы Юань, Се Чжичан и Сюн Чжи. Все они испуганно, потрясенно смотрели в сторону одиночного хребта. «Что происходит? Что, черт возьми, происходит?» — кричал Мо Хэ. Ли И выглядел невероятно подавленным. Он спросил Сюн Ю, мастера Небесного Союза. «Командир Сюн, что происходит? Почему на Багровом континенте так много разгневанных зверей? Чем Небесный Союз и восемь храмов вообще занимались?» — кричал Чжао Чаншен. Все понимали, что ситуация далеко не обнадеживающая. Небесный Союз, восемь храмов, секта радости и множество экспертов других сил собрались у горы трав, готовясь напасть на злые расы и пролить свет на тайну телепорта. Никто и предвидеть не мог, что под одиночным хребтом произойдут такие шокирующие перемены. Фактически из ниоткуда появилось так много разгневанных зверей, которые, судя одному только рыку, были просто ужасающими. Все беспокоились, но никто и представить не мог, что с этим связан Цинле. Они не знали, что их беспрерывное давление окончательно загнало Цинле в угол, и у него не было другого выбора, кроме как принять такое неблагоразумное решение. Виноваты в этом были лишь они и никто другой. Волнение экспертов, собравшихся у горы трав, нарастало. В небе появилось пугающее тело Манвана. В длину его тело достигало чуть ли не сотни метров. Скручиваясь, он напоминал ослепительную молнию, раскалывающую небеса. Тело Манвана покрывали блестящие серебряно-белые чешуйки, и серебристое сверкание было настолько ярким, что толпа, собравшаяся внизу, даже не могла открыть глаза. Издав рев, Манван полетел прямо к горе трав. На голове гигантского питона, держа в одной руке глаз холода, сидел Цинле. С холодным выражением лица он посмотрел на Сюн Ю, Сия Яна, Ниюня, Ли И, Чжао Чаншина и остальных. Он произнес: «Уверен, что после нашей последней встречи вам всем было хорошо». «У-у-у». Раздался оглушительный рев, и один за другим появились древние звери. Они следовали за Цинле, словно темные тучи и катящиеся скалы. Они сотрясали землю, оставляя в ней глубокие пропасти. В этот темно-серый вечер у горы трав собрались почти 20 свирепых зверей: Куло, Кулу, Дало, Камен и элита рогатых демонов. «Цинле, Цинле, это и правда Цинле!» Среди бойцов трех сил раздались шокированные крики. Узнав Цинле, многие громко завопили. Никогда прежде лица Сюн Ю, Ни Юня и Сия Яна не были такими серьезными. «Командир Сюн, вы когда-нибудь думали, что придет такой день?» Цинле холодно усмехнулся, и от этой усмешки замирало сердце. «Применяя один коварный план за другим, строя против меня козни, Вы снова и снова принуждали меня. Вы действительно думали, что я сделаю так, как вы хотите?» Три патриарха Небесного Союза уродливо искривились. «И ты, — сказал Цинь Ле, посмотрев на Ли, — ты послал Моха убить меня, не так ли?» Лицо Ли, святого мастера восьми храмов, потемнело. «Не бывает долгов без тех, кто должен их забрать. Не бывает несправедливости без причины. Возмездия не было, но не было лишь потому, что время не пришло», — равнодушно произнес Цинь Ле, оглядев толпу. «А теперь время пришло». У каждого ёкнуло сердце. Глава 374. «Разорвите их на куски». Никто и представить не мог, что из ниоткуда так непринужденно и высокомерно появится Цинь Ле, сидящий на голове гигантского зверя. «Я слышал, что силы и бойцы всего Багрового континента непрестанно пытались отыскать меня, до такой степени, что искали даже под землей». На мгновение замолчав, он осмотрел толпу и сказал: «И вот я здесь, что собираетесь делать? Ау!» Взревела гигантская золотая обезьяна, обнажив клыки. Недавно освободившиеся звери провели в плену долгие годы, так что отчаянно нуждались в кровавом празднике, чтобы выплеснуть свои чувства. В их глазах люди Небесного Союза, секты радости и восьми храмов были всего лишь вкусной едой. Выпив кровь трех сил, они бы удовлетворили жажду крови. Окрестив себя кровью, они бы рассказали всему миру, что духовные гиганты снова на свободе. «Цэ Цинь Ле, ты понимаешь, что делаешь?» Сюн Чжи, мозг Небесного Союза, был потрясен представшим перед ним зрелищем. Он был в ужасе. В одном месте собралось так много зловещих, пугающих зверей. Однако он закричал, притворяясь спокойным: «Эти гигантские звери начнут на Багровом континенте ужасную резню и станут причиной бесчисленных смертей. Цинь Ле, ты думал о последствиях? Цинь Ле, это безумие!» — потрясенно воскликнул Че Чжичан. Сюн Ю, Сия Ян, Ниюн и остальные сохраняли спокойствие, лица у них были невероятно мрачными. Все они поняли, что ситуация несколько вышла из-под контроля. Они не знали точно, насколько сильны внезапно появившиеся свирепые звери, однако понимали, что эти древние звери невероятно могущественны. Они сомневались, что смогут справиться с ними, поэтому не говорили ничего лишнего. Они боялись, что это приведет к невообразимому нападению. К тому же, они до сих пор полагали, что Сюн Чжи и Се Чжичан заставят Цинь Ле посмотреть на картину в целом, и тот не допустит бесчувственных действий со стороны зверей. «Последствия? Ха-ха-ха, теперь вы читаете мне лекции о последствиях», — рассмеялся Цинь Ле, к которому были прикованы все взгляды. Его смех был полон насмешки и презрения. «Я слышал, что именно ты предложил использовать меня, чтобы заполучить девятилистные лотосы и не уничтожить проход в пустой мир, пока оборона рогатых демонов ослаблена», — расхохотался Цинь Ле, указав на Сюн Чжи. «Когда вы впутывали меня в этот коварный план и хотели погубить рогатых демонов, вы хоть раз подумали о последствиях? Я не хотел начинать конфликт. Все, чего я хотел, так это отправить рогатых демонов через телепорт. Однако вы, именно вы в критический момент встали у меня на пути. Делая это, вы вообще думали о последствиях? Они, злая раса, и этим все сказано. Они заслуживают того, что с ними случилось, даже если это грозит им смертью», — холодно произнес Сюн Чжи. В глубине души так считал каждый человек в Небесном Союзе, восьми храма и секте радости. Если честно, когда дело доходило до чужих рас, они не могли мыслить свободно. Они всегда думали о чужих расах, как о заклятых врагах. Неважно, насколько нечестными или коварными были действия, если они применялись против злых рас, то они считались приемлемыми. «Цинь Ле, как ты смеешь показываться на глаза после того, как помог злым расам выступить против человеческого рода?» — строго выкрикнул Ниюн. «Разговоры с вами действительно лишь пустая трата времени», — покачал головой Цинь Ле. Он понял, что в разговорах нет надобности. Махнув рукой, он жестоко произнес: «Начните нападение. Убейте каждого бойца восьми храмов, секты радости и Небесного Союза, что собрались здесь. Уничтожьте их всех. Ау!» — оглушительно взревел Ман Ван. 20 духовных гигантов взвыли в небо. Гору трав окружили воодушевленные разгневанные вопли. Багровый континент словно задрожал от страха. На их крики ответили гигантские звери, направляющиеся к горе, пронзающие небеса и небесному городу. Какое-то время с трех сторон Багрового континента доносился звериный вой. Континент сотрясался, небо стало настолько темным, что дневной свет скрылся. Им отвечают гигантские звери. У Сюнью сильно перекосилось лицо. Лии посмотрел в сторону горы, пронзающей небеса, и понял, что дела приняли скверный оборот. Строго посмотрев на Цинле, он спросил: «Что еще ты сделал?» «Ох, забыл сказать тебе», Цинле схватился за голову, словно что-то вспомнив, поклонился и извинился. «Около десятка свирепых зверей направляются к горе, пронзающей небеса, и небесному городу. Если не случится сюрпризов, то две силы меди будут стерты с лица багрового континента». Как только он произнес это, глаза каждого человека Небесного Союза и восьми храмов наполнились ужасом. От шока побледнели даже Сюнью и Ли. «Цинле, как ты посмел?» Ниюн первым гневно бросился к нему. «Ты с ума сошел!» — вскрикнул пораженный Сюнью. Лишь Сияян смотрел на Цинле, представшего перед ним в новом свете, и ощущал леденящий холод. Когда Сюнчжи плел интриги против рогатых демонов, Сияян был против, потому что считал это бесчестным. Однако этот план настойчиво поддерживали Ниюн и Сюнью, так что на мгновение Сияян, поддавшись мечтам о девятилистном лотосе Инь, согласился с планом. Когда Цинле появился вместе с 20 свирепыми зверями и принялся жестоко всех запугивать, он вдруг ощутил глубокое сожаление. «Ох, Цинле!» Сюн Тин Юй находилась среди бойцов Небесного Союза, охваченных шоком. На самом деле она все поняла еще тогда, когда со стороны одиночного хребта донеслось рычание. Однако она не представляла, что Цинле действительно может управлять 20 древними зверьми. Что это значило? Это значило, что у Цинле с самого начала была возможность выступить против Небесного Союза, восьми храмов и секты радости. Но Цинле этого не делал. Цинле снова и снова сдерживался, не желая освобождать зверей и разрушать жизнь жителей Багрового континента. Однако Небесный Союз и восемь храмов загнали Цинле в тупик. Именно они не на шутку его разозлили. Вздох, они действительно сами виноваты в своей гибели. Услышав жестокий приказ Цинле, увидев на лицах бойцов страх и потрясение, Сюн Тин Юй спросила себя, почему не чувствует к ним жалости. На самом деле она даже была довольна. «Поделом вам всем!» — кричала она в глубине души. Другим человеком, который придерживался того же мнения, что и она, была Се Цзиньсюань. Стоя возле Се Чжичана, она ледяным тоном произнесла: «Когда мы осаждали оружейную секту, я хорошо изучила безумие Цинле. С помощью бомб глубинного уничтожения он полностью уничтожил лидеров Темного Зала и других четырех сил, но вы все же не удержались от провокаций. Я действительно не понимаю, чем вы думали. Он был обычным бойцом отраженного мира. Никто и подумать не мог, что он окажется таким могущественным». На лице Се Чжичана виднелась горечь. Он тоже начал сожалеть. Цинле может ковать бомбы. Чтобы создать несколько сотен бомб, ему нужно было лишь время. Нахмурился Се Чжичан и холодно произнес: «Он мог легко уничтожить небесный город и гору, пронзающую небеса, даже не прибегая к помощи зверей». Даже Сияян теперь сожалел о своем решении. Он тоже понял, что одно лишь существование Цинле может погрузить багровый континент в ад. В гуще туч взревел глухой гром. В землю ударила змеящаяся молния. Ниюн, патриарх семьи Не, был культиватором расколотого мира. Держа в руке длинный меч, сверкая доспехами, он, словно божество, мчался к Цинле. Однако на полпути его поразил небесный гром. Разгневанный рев Манвана был таким громким, что всем на миг показалось, что небо вот-вот рухнет. Молнии били из гущи туч, словно сияющий водопад, словно лучи, грозящие разрушить мир. Небо и земля были связаны тысячами молний. Среди ярких молний и оглушительного грохота самая толстая, самая длинная, самая неистовая молния поразила Ниюня. Она словно обладала сознанием. Доспехи Ниюня, сверкавшие золотым светом, мгновенно рассыпались на куски. Его привлекательная фигура, парящая в небесах, мгновенно сгорела, превратившись в черный уголь. Не успел он сделать и нескольких шагов, как его поразила молния. Патриарх, отец, старший, увидев, что Ниюн несется вниз, люди из семьи не разразились безумными воплями. Сюнью, Ли и Чжао Чан Шен сначала хотели взять Цинле в плен и, держа его в заложниках, управлять зверьми. Однако увидев, что Ниюня, который успел сделать лишь несколько шагов, поразил небесный гром, они изменились в лице. «Ман Ван, твои соратники справятся со всеми, кто здесь собрался. Какого уровня они достигли?» Сначала увидев агрессивно приближающегося Ниюня, Цинле немного забеспокоился, однако теперь расслабился. Согласно нынешней иерархии, В пиковом состоянии я бы равнялся духовному зверю восьмого класса или культиватору нетленного мира. Однако так было в прошлом. Моя нынешняя сила значительно меньше, и я силен, как духовный зверь седьмого класса, как культиватор ранней ступени мира нирваны. Чтобы достичь прежнего могущества, мне нужно долго восстанавливаться. Что касается моих соратников, то на пике они были бы сильны, как духовные звери седьмого класса. Сейчас они слабы, как и я, их мощь равняется мощи духовного зверя шестого класса или культиватора, достигшего ранней или средней ступени расколотого мира. Хотя длительный сон значительно их ослабил, они могут, играючи, уничтожить жизнь на Багровом континенте, уверенно ответил Ман Ван. С его точки зрения Багровый континент был одним из континентов, не способных противостоять их могуществу. Сейчас против них не могли выступать даже силы меди с облачного континента и континента небесной судьбы. Даже в ослабленном состоянии ты обладаешь мощью культиватора, достигшего мира нирваны, полностью расслабился Цинле. Даже в ослабленном состоянии духовные гиганты были сильны, как культиватор мира нирваны и 30 культиваторов расколотого мира. Для этой могущественной силы уничтожения небесного союза, восьми храмов и секты радости не было проблемой, не говоря уж о том, что Цинле поддерживали еще и 4 величайших рогатых демона. «Тогда разорвите их на куски», — ледяным тоном приказал Цинле, указывая пальцем на Сюнчжи, Сюнью, Ниюня, Ли и остальных. Он сразу же отбросил прочь застарелые разочарования. Ир-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Гигантские звери, парящие в воздухе, дико несущиеся по земле, вмиг окружили гору трав и начали беспощадно грызть врагов и раздирать на части. Глава 375. Гигантская шаровая молния. Свирепые звери, вернувшие себе свободу, больше не могли сдерживать гнев, укоренившийся в душе, и неслись вперед, выполняя приказ Цинле. Гору трав окружило зловоние гигантских зверей, смешанное с жестокой, безумной аурой. Гигантский орел, похожий на черную тучу, раскинул крылья, вытянул голову и принялся злобно размахивать лапами. Они напоминали божественные руки, обладающие силой, которая была способна разорвать небо. Гигантская обезьяна, сверкая золотым светом, издала сердитый вой. Вызванные этим воем массивные ударные волны непрерывно накатывали на гору трав, словно были плотными. Алая ящерица, чье тело было сделано будто из раскаленного железа, высвобождая пугающую внутреннюю силу, выдыхала грибовидные облака огня. Они вылетали у нее из пасти и вспыхивали там, где собрались бойцы трех сил. Крокодил, чье тело было покрыто ледяными чешуйками, трясся, окутывая толпу леденящим воздухом. Леденящий воздух смешивался с холодными градинами и ледяными лезвиями, которые били прямо в лица бойцов, словно морозный шторм. Выполз гигантский паук. Его лапы походили на блестящие острые лезвия, которые оставляли в земле бездонные иссушенные колодцы. Каждый боец, посмевший встать у него на пути, сталкивался с блестящей лапой паука и превращался в куски плоти. Холодная энергия замораживала трупы бойцов, которые постепенно покрывались слоем льда. С трупов не упало ни капли крови. Ман Ван, парящий в сером небе, беспрестанно выл, призывая из гущи туч молнию, чтобы нанести удар по людям, столпившимся на горе трав. Молнии, похожие на драконов и змей, плыли по всей земле. Они соединили небо и землю. С неба спустился шар, скрученный из длинной толстой молнии. Небо пронзила молния, прогремел гром. Грибовидные облака алого пламени падали с неба, словно пылающие метеоры. Со всех сторон летели куски льда и острые ледяные иглы. От ударов гигантских зверей сотрясалась земля. Гора трав пылала. Уничтожая окрестности города Лин, гигантские звери не оставляли даже камня на камне. Раздался гром, рухнули огни, вниз хлынули куски льда вместе с камнями. Словно наступил конец света. Пострадавшие от нападения гигантских зверей бойцы Небесного Союза, секты радости и восьми храмов мгновенно понесли тяжелые потери. Бойцы, не достигшие завершенного мира, даже не смогли отступить и погибли сразу же. От огня, ударов молнии или ледяных лезвий, долго не продержались даже эксперты завершенного мира, которые после серии взрывов оказались на грани. Из уст бойцов трех сил вырывались жалкие крики, хриплый плач, гневный рев и слезные вопли. Цинле с ледяным выражением лица сидел на голове Ман Вана и холодно смотрел на зверей, расправляющихся с тремя силами. Он смотрел отстраненно. Сюнью, Ниюн, Сия Ян, Ли и Чжао Чан Шен и Мохэ были ведущими экспертами трех сил. Окруженные свирепыми зверьми, они давно заняли оборонительную позицию. Чтобы защититься от нападения свирепых зверей, они достали духовные артефакты и призвали способности, свойственные бойцам расколотого мира. К сожалению, свирепые звери оказались почти непобедимыми. Они были сильны, как бойцы средней или поздней ступени расколотого мира. К тому же, их тела были огромными, и чтобы нанести слабым бойцам огромный урон, им достаточно было лишь повернуть голову или махнуть хвостом. Цинле, увидев, что бойня в разгаре, взбудораженный Куло не смог сдержать странные усмешки. «Давай!» – кивнул Цинле. «Убить их!» Духи Куло рванулись вверх. Взвыв, охотничьи звери и звери пустого мира полетели к полю боя. Бойцы трех сил, осаждаемые свирепыми зверьми, и без того находились в невыгодном положении. Теперь, когда к бойне присоединились рогатые демоны, три силы стали терять людей значительно быстрее. Пытаясь убить двух или хотя бы одного зверя, Сюнью, Ли и Чжао Чаншен объединили силы. Вооруженные острыми клинками, длинными мечами и огненным молотом, они парили в воздухе и призывали мировую духовную энергию. Они хотели, чтобы звери отплатили за кровь кровью. Именно в этот миг в бой ринулись Куло, Дало и Камен, сильнейшие рогатые демоны. Куло взмахнул белым костяным посохом, и небо, наполнившееся гулями, призраками и проклятыми душами, зарыдало. Казалось, что он каким-то образом выпустил из глубин преисподней ужасающих призраков. Одетые в окровавленные доспехи, волочащие за собой длинные хвосты, генералы Дало и Камен испускали непрерывный поток черного света. Их силы скапливались, из их тел вырывались демонические лучи черного света. Эти демонические лучи источали жуткую, леденящую ауру, способную уничтожить и волю, и душу. Они медленно пробуждали в душах врагов злые мысли. Цинле заметил, что появление черного демонического света придало свирепым зверям силу. Сюнью, Ли и Чжао Чаншен свернули глазами, словно они любой ценой пытались что-то сдержать. Какое грандиозное зрелище! Эхом отозвались в голове Цинле крики Сюэли. «Скорее, мальчик, выпусти меня, чтобы я посмотрел». Цинле тут же освободил его. У него на лбу сверкнула кровавая капля размером с рисовое зерно, и перед ним медленно материализовался Сюли. Увидев свирепых зверей, которые окружили бойцов трех сил и нападали на них, он сразу же взволнованно расхохотался. «Интересно, как интересно!» Увидев, что Цинле сидит на голове Манвана, Сюли сразу догадался, что эти звери с ним как-то связаны.